Гаага, 1882, четверг. Мастерская выглядит, мне кажется, очень хорошо. Гладкие светло-коричневые обои, вымытый пол, все выстрогано и выглажено, все в чистоте. Конечно, этюды по стенам, мольберт с каждой стороны и большой рабочий стол простого дерева. К мастерской примыкает рот алькова, где стоят рисовальные доски, папки, банки, полки и прочее тому подобное. Тут же лежат иллюстрации. В углу шкаф со всеми горшками, бутылками и, кроме того, книгами. Потом жилая комната со столом, несколькими кухонными стульями, керосинкой, большим соломенным креслом для хозяйки в углу у окна, выходящего на известную тебе по рисункам верфь. Рядом маленькая железная колыбель с зелеными занавесками. Я не могу на нее смотреть без волнения. Сильное, мощное чувство охватывает человека, когда он сидит рядом с женщиной, которую любит, и возле ребенка в колыбели. Я повесил над ней большую гравюру Рембрандта. Две женщины у колыбели. Одна читает при свече Библию, между тем, как большие падающие тени погружают всю комнату в глубокую полутьму. Кроме того, я повесил тут и еще другие, наиболее ценные вещи. Христос-утешитель Шеффера, фотографию сеятеля Боутона, землекопа Милле, кустарник Рейздада, роскошную большую гравюру на дереве Херкомера и Холла и бедняков де Грук.